Женщина-сирена. Это было в Берлинской консерватории. Я слушал лекцию по истории музыки, которую читал профессор Кулак. Он рассказывал о знаменитых пианистах и в их числе назвал Теодора Деллера. Кулак очень тепло говорил о нем, как о виртуозе и композиторе, о его прелестных салонных пьесах и знаменитых 12 этюдах и закончил свою речь таким замечанием. Он исчез так же внезапно, как и появился, никто не знает, что стало с ним. При этих словах я чуть было не воскликнул: «Я знаю!» Но я сдержался и, словно боясь, что в эту минуту одного взгляда на мои губы будет достаточно, чтобы прочесть мою драгоценную тайну, робко замер в своем углу. Как узнал я о последнем периоде жизни этого удивительного человека, оригинала и фантазера, и о его романтическом конце? Однажды я наткнулся на объявление. Родовитая итальянская семья приглашала немца-воспитателя. Я сносно говорил по-итальянски и всей душой стремился в тот край, где растут мирты и лавры, и сквозь темно-зеленую листву сверкают золотистые апельсины. Я поспешил воспользоваться подвернувшимся случаем и вскоре очутился под синим небом Рафаэля и Россини. Здесь, на восхитительных берегах озера Камо, узнал я историю немецкого музыканта, превратившуюся у местных поселян в своего рода миф. Лето было на исходе, когда один путник-немец пробирался по восхитительным долинам Тироля на юг. Он передвигался не в железнодорожном купе и не на почтовых лошадях, а пешком, по тогдашнему обычаю жрецов искусства, с ранцем за спиной, с палкой в руке и в широкополой шляпе. Вот и побережье. В страстном стремлении в страну Вергилия путник переправился через озеро Гарда в Дезенцано, а оттуда по великолепной дороге, обсаженной серебристыми тополями, в Верону, к римскому амфитеатру и к могиле Ромео и Джульетты, и дальше, вдоль швейцарской границы, в дивные местности, природа которых соединяет в себе мрачный романтизм севера с волшебной роскошью мягкого красочного юга. На берегу озера Камо путник остановился, очарованный, завороженный магической красотой итальянской природы. Налюбовавшись досыта восхитительным пейзажем с высоты холма, на котором он улегся под тенью высоких кипарисов, он спустился по ближайшему склону в долину и вошел в астерию. Хозяин ее, Джузеппе Скальца, принял его, правда, без тех глубоких поклонов, с которыми он обыкновенно встречал англичан, прибывающих в экипажах на лошадях и с десятком чемоданов, но очень любезно и приветливо. Сидя на увитой виноградом веранде, путник наслаждался терпким и обжигающим местным вином и форелями, обводя взглядом озеро и его окрестности. У ног его пестрели пламенными гроздями роскошные виноградники, а за ними простиралась синим, затканным золотом ковром чуть колеблющаяся водная гладь. За цветущими зелеными берегами начиналась холмистая местность. Всюду блестели крыши домов, виллы, мраморные дворцы, сверкая ослепительной белизной сквозь темную чащу кипарисовых рощ и каштановых лесов, тутовых и лавровых деревьев. А над всей дивной картиной высился чистый синий купол неба, и словно расплавленное золото лились оттуда потоки горячего солнечного света. Едва устроившись в просторной комнате, которую отвел ему хозяин гостиницы, чужеземец отправился осматривать окрестности пешком, вооружившись только своей узловатой палкой. И каждый раз, когда он проходил мимо какой-нибудь виллы и видел мелькающие из-за темной листвы белые колонны, ему вспоминалась римская элегия Гёте. И он, наивный и увлекающийся, как всякий истинный художник, невольно ждал необычайного приключения. Казалось, счастье благоприятствует ему. На четвертый день своего пребывания он забрел в незнакомую местность, где еще ни разу не был, и вдруг увидел перед собой дачу, от которой на него повеяло чем-то родным. Это здание не было ни дворцом, ни итальянской виллой. Оно было чисто немецкое, и даже окружавший его сад заставил путника мысленно перенестись на покинутую родину. Цветы, которые цвели здесь, приветствовали его, казалось, на родном языке. Кругом росли фруктовые деревья его родной страны, а среди берез и елей он заметил даже великолепный дуб. Точно завороженный, он вошел в незапертую калитку и пошел вперед прямо к павильону с цветными стеклами. Здесь тоже не было никого, дверь оказалась открытой, и к изумлению своему он увидел среди простой комнаты рояль. Тогда, ни о чем больше не задумываясь, потеряв всякую власть над собой, он вошел, сел за открытый рояль и, попробовав его тон, начал фантазировать. Весь поглощенный музыкой, ожившими под его пальцами образами и картинами, он не слышал ни шагов по ступеням павильона, ни шелеста женского платья и не видел фигуры девушки, тихо остановившейся за его спиной и прислушивавшейся. Но когда замер последний аккорд, нежный мелодичный голос сказал: «Прекрасно, сударь! Видно сразу, что вы артист!» Он обернулся и встал, смущенный ее неожиданным появлением. Перед ним стояла белокурая девушка лет 16, не больше, и с наивным удивлением, улыбаясь, смотрела на него. «Простите, фрейлин, что я вошел без приглашения», — заговорил он по-немецки, «но все, что я здесь увидел, так напомнило мне родину». Он нисколько не удивился, когда девушка ответила по-немецки: «Не извиняйтесь. Артист всегда желанный гость, и особенно, если он соотечественник. Этот дом принадлежит моему отцу, советнику В. Меня зовут Цицилий. Кого я имею удовольствие видеть?» «Я Теодор Деллер, едва ли вам знакомо мое имя». Вместо ответа прелестная девушка взяла с рояля ноты и протянула ему. Это было одно из его сочинений. Затем Цицилия повела его через сад к дому. В одной из беседок, увитой виноградом, они застали ее отца, советника В. Отец тоже приветливо принял Деллера. Заговорили об Италии, о музыке, о новом романе, сильно нашумевшем в то время. И прежде чем пианист откланялся, он получил приглашение отобедать следующим вечером у новых знакомых. Цицилия, проводив его до садовой калитки, добавила: «Мы живем очень уединенно, и если наше общество может доставить вам удовольствие, в чем я сомневаюсь, приходите к нам так часто, как вам этого захочется». «Боюсь, что в таком случае я буду приходить слишком часто», — ответил Деллер. Цицилия опустила хорошенькую головку и покраснела. «Мы могли бы играть в четыре руки. Артист и жалкая дилетантка», — воскликнула она и тут же засмеялась. «Нет, это лишнее, этим я скоро отбила бы у вас охоту заходить к нам. Но мы можем кататься вместе по озеру, и я буду петь. На это я, пожалуй, решусь». «Весь к вашим услугам, фрейлин». Деллер поцеловал ее руку и поспешно удалился по тропинке, видневшейся в каштановом лесу. Достопочтенный Джузеппе Скальца оказался поистине справочной книгой. Он знал в этой местности все и вся. Меньше всего сведений имело на немцах, как он называл советника и его дочь. Кое-что все-таки было ему известно. Например, что советник вдовец, и что в Италии он оказался вследствие грудной болезни, и что Цицилия, его единственная дочь, заведовала хозяйством и преданно ухаживала за одиноким отцом. Благодаря этому независимому положению характер Цицилии рано приобрел самостоятельность, и, несмотря на молодость, держалась она почти так же свободно и уверенно, как замужняя женщина. Хозяин Астерия рассказывал новому гостю и о других семьях. О некоторых из них Деллер уже что-то знал, о других не имел ни малейшего представления. Наконец он сказал шутливой улыбкой, лукаво прищурив один глаз: «Но ведь принцессу К вы, наверное, знаете?» «Нет». «Но хотя бы слышали о ней?» «Тоже нет». «Возможно ли?» — Скальца взмахнул руками. «О, вам надо с ней познакомиться. Она любит артистов и все еще не против, чтобы за ней ухаживали, хотя она уже совсем не молода. У этой женщины вместо крови огонь в жилах». Хозяин еще долго рассказывал, но романы, которые он приписывал принцессе, очень мало интересовали Деллера. Мысли его то и дело возвращались к милой даче, на которой жила очаровательная белокурая немецкая девушка. Быстро увлекшись и быстро привязавшись, Деллер в следующий вечер пошел к советнику с сердцем, переполненным смутными предчувствиями и надеждами, с головой полной милых образов. Он пришел рано, задолго до ужина, который в Италии заменяет обед, и застал Цицилию в павильоне за роялем. Она играла одну из его пьес, но, взглянув в окно и увидев приближающегося Деллера, сразу прекратила играть. Дейлер заметил этот невольный знак благоговения перед его талантом, и польщенное тщеславие добавило еще одну невидимую нить в ту волшебную паутину, которая уже успела протянуться между ним и очаровательной милой девушкой. Она попросила его сыграть что-нибудь, он сел за рояль и сыграл ту же пьесу, которую она сейчас играла. Когда он закончил, она вздохнула. «Ох, это совсем-совсем другое!» — пролепетала она. «Никогда я так не сумею, хотя и чувствую, как это должно быть». «У вас, вероятно, просто не было настоящей школы, фрейлин». «Да, и это тоже». «Хотите взять меня учителем?» «Вы шутите, герр Дейлер. Вас раздражала бы неумелость невежественной, бесталанной ученицы, такой, как я». «Я предлагаю вам свои услуги не ради вас. Это было бы большим удовольствием для меня». Цицилия молчала, глядя в пол. «Когда же я могу приходить?» «Когда хотите, как вам удобно». «В таком случае я буду приходить ежедневно». После обеда мужчины сидели на террасе, расположенной за домом, откуда открывался ослепительный вид на озеро и на уходящие за горизонт холмы. Солнце только что зашло, и вокруг разлилось волшебное золотистое сияние. Старик курил свою трубку, Дейлер — сигару, а Цицилия варила черный кофе. «Что это там за строение?» — спросил Дейлер, указывая на какое-то здание, похожее на храм, казалось, вынырнувшее из самых волн маленького озера. «Это владение принцессы Леониды К», — ответил советник. «Берегитесь ее!» — воскликнула Цицилия. «Это дьяволица! Венера, заковывающая в цепи всякого Тангейзера!» «В розовые цепи, надеюсь?» «Нет, в тяжелые цепи рабства!» Когда стемнело, и из-за темных верхушек каштанов и кипарисов зашла луна, Дейлер напомнил Цицилии ее обещание покататься с ним по озеру. «Вы меня опередили», — сказала Цицилия. «Я только что хотела сама предложить вам это». «У вас есть, наверное, искусный гондольер. Впрочем, еще довольно светло». «Я сама гондольер», — воскликнула Цицилия. Советник остался дома, а молодые люди пересекли сад и вышли к лодке, прикрепленной цепью к садовой калитке. Дейлер сел в лодку, Цицилия взялась за весло, и они поплыли навстречу лунному свету и серебристому блеску волн. Выехав на середину озера, Цицилия запела. У нее была звонкая, обворожительная сопрано, отлично поставленная и дивно звучавшая над водой. Она пела задушевную «Хвалу слез» Шубертом. Когда они снова подплыли к берегу и тихо двигались в густой тени нависших над водой серебристых тополей и ив, мимо них медленно проплыла другая лодка. В ней сидела дама, невольно привлекшая к себе внимание молодых людей своим фантастическим туалетом, красным плащом и белым кружевным вуалем. Лодка проплыла совсем близко, и дама, точно сошедшая с библейской картины итальянской школы, повернула голову. Дейлер увидел бледное интересное лицо с энергичным маленьким орлиным носом и большими черными горящими глазами. «Это принцесса К», — шепнула Цицилия. Когда лодка отплыла достаточно далеко, Дейлер заметил, в свое время она, по-видимому, была хороша. «Она и теперь хороша», — воскликнула Цицилия. «Женщины сохраняют свою красоту до тех пор, пока не перестают одерживать победы». «Мне кажется, в ней есть что-то зловещее». «Именно это демоническое и приковывает к ней мужчин». Дейлер лишь плечами пожал. Они умолкли. Слышны были только монотонные удары весел. Дейлер был искренен, когда пожал плечами, и то, что он сказал, была правда. Но, тем не менее, принцесса то и дело вспоминалась ему помимо его воли, и моментами ему казалось, что на него все еще устремлен магический властный взгляд. Однажды он увидел во сне ее глаза, а через несколько дней по этим же глазам он узнал женщину, о которой столько говорили. Их встреча произошла в каштановом лесу, где Дейлер бродил, наслаждаясь ароматным воздухом и волшебной игрой солнечных лучей на листьях деревьев и на земле. Принцесса ехала верхом, шагом. По-видимому, она была погружена в мечты, так как глаза ее задумчиво устремились в золотистую даль. На этот раз она была одета в плотно прилегающую амазонку из темно-зеленого бархата, рельефно обрисовывающую прекрасные линии ее стройной фигуры. А на красивой черноволосой голове ее была надета бархатная шляпа, вроде берета, с развивающимся белым пером. В ее манере держаться было что-то властное, повелительное. Проезжая мимо Деллера, она вдруг пробудилась от своих грез и окинула его быстрым холодным взглядом. Странные чувства испытал Деллер под этим взглядом. Он проник в самые глубокие затаенные уголки его души, взволновал его нервы. Он был словно инструмент настройщика, натягивающий струны рояля. И в первый раз в жизни Деллер опустил глаза под взглядом женских глаз и поспешил прочь, словно бежала от опасности. Он не видел, как она придержала лошадь и, опершись левой рукой сзади о седло, обернулась и посмотрела ему вслед. Потом ему было стыдно, что он повел себя как мальчик, и он упрекал себя за то, что позволил себе так взволноваться, даже оробеть под взглядом женщины. Ему не хотелось никому рассказывать об этой встрече, и меньше всего Цицилии. Ему казалось, что она посмеялась бы над ним. Как будто ничего не случилось. Он приходил ежедневно на дачу советника, давал Цицилии урок музыки и потом болтал с ней в саду, или они вместе отправлялись кататься на озеро. Однажды вечером, когда они снова тихо плыли по озаренным луною волнам, Цицилия заговорила. «Вы не откровенны, герр Деллер. Я? В чем? Вы встретились с принцессой и не рассказали нам об этом». Я не посчитала это настолько важным, чтобы говорить об этом. Однако она, по-видимому, придает значение этой встрече. Она осведомлялась о вас. У вас? Да, косвенно, через посредство одной старухи, которая, по-видимому, является ее поверенной. Берегитесь же. Теперь начнется неистовая охота за вами. А так как прекрасная охотница привыкла овладевать всякой дичью, за которой ей приходил каприз гоняться, то у вас есть все основания остерегаться беды. Советник заявил со своей стороны, лукаво усмехаясь. «Вы имеете успех, дам. В первый раз слышу. Вы обратили на себя внимание принцессы. Это обещает интересные приключения. Я не ищу приключений. Но, как бы то ни было, она очень красивая женщина и к тому же высокопоставленная особа. Она видела у своих ног всех знаменитых мужчин нашего времени, даже Наполеона III. Меня такие дамы не интересуют. Быть может, это к счастью для вас, заметил советник, пожимая плечами и, понизив голос до шепота, прибавил. Говорят, что принцесса убивает своих поклонников при малейшем поводе к ревности. Когда в этот вечер Деллер вернулся в свою остерию и взошел на увитую виноградом веранду, ему навстречу поднялась высокая женская фигура. Это была принцесса. Он сразу узнал ее по очертанию головы, а потом и луна осветила ее строгое бледное лицо. Она стояла перед ним, устремив на него свои темные глаза. «Отчего вы не приходите ко мне?» — заговорила она. «С кем имею честь?» «Вздор! Вы знаете меня так же, как я знаю вас. Вы знаете также, что я люблю искусство и артистов. Пойдемте!» Она взяла Деллера под руку и увела его, словно пленника. Он безвольно пошел с ней, как во сне, покорившись всецело этой властной и деспотической женщине. Шли молча, но сердце у Деллера стучало, и рука, на которую она опиралась, дрожала. «Вы как будто боитесь меня?» Чуть слышно проговорила принцесса и засмеялась. Деллер ничего не ответил. Так они дошли до берега, где их ждала богато украшенная гондола принцессы. Гондольер, одетый в цвета своей госпожи, помог им войти и потом отчалил. «Вы не очень любезны, маэстро», — заговорила принцесса, когда они уселись. «Вы настоящий немецкий медведь». «Простите, принцесса», — смущенно ответил Деллер, — «в чем я провинился?» «Посадить меня в гондолу было вашей обязанностью». «Я не осмелился. Ну, погодите. За это вы поплатитесь. Теперь вы в моей власти, и я начну с того, что подвергну вас дрессировке». Деллер безмолвствовал. Все в этой женщине импонировало ему. Она обращалась с ним как с игрушкой, а он не находил в себе сил противиться этому и видел даже своеобразную прелесть в том, что чувствовал себя в изящных когтях этого сфинкса. Наконец они причалили к берегу у небольшого мраморного дворца принцессы, возвышавшегося из-за темной листвы деревьев, словно храм волшебницы. Он казался сотканным из серебра волн, из лунного света или из облаков, как те сказочные замки, в которых страстные женские руки запирают заблудившихся рыцарей или певцов. На этот раз медведь продемонстрировал, что он поддается дрессировке. Он высадил принцессу из гондолы и даже предложил ей руку. Она улыбнулась. «У вас, я вижу, есть способности, маэстро», — сказала она. Они прошли садом мимо дворца и очутились перед другим маленьким озером. Глазам пораженного музыканта здесь представилась восхитительная картина, полная своеобразной поэзии. В самой середине серебристой водной поверхности высился маленький островок, весь покрытый дивными южными растениями, и на этом прелестном миниатюрном клочке земли был выстроен маленький греческий храм из белого мрамора, которому вели белые мраморные ступени, словно обломок эллинского языческого мира, вкрапленный в поэзию современности. Деллер проследовала за принцессой в маленькую лодку, которую она отцепила от берега, и несколько взмахов весла, и они подплыли к волшебному острову. Сквозь чащу лавров, померанцев и кипарисов они быстро пробрались к храму, с фриза которого их приветствовал Аполлон, окруженный музами, и, поднявшись по ступеням, вошли внутрь. Внутренность храма представляла собой одну единственную большую комнату, разделенную на две части колоннами, увешанную персидскими коврами. Половину комнаты занимал рояль. По широкой стене расположен был камин, в котором пылали, потрескивая дрова, а перед камином стояло несколько кресел и оттаманка. Все освещение составляли красные языки пламени в камине и лунный свет, падавший сверху и обливавший все — мебель, вещи, ковры и людей — голубоватым сумеречным светом, в котором было что-то призрачное, туманившее голову. Принцесса сбросила с себя плащ и вуаль, растянулась на оттаманке и повелительно бросила Деллеру. «Играйте!» Артист сел за рояль и начал играть. На другой день Деллер показался своей милой ученице очень странным. Он был рассеян, а временами погружался в глубокую задумчивость. Когда урок был кончен, он сел за рояль бессознательно, как будто во сне, и начал фантазировать. Цицилия, затаив дыхание, все с возрастающим волнением слушала его игру. Ей вспоминался дивный рассказ Гейна об игре Паганини, о той веренице образов, которую рождали в душе творца книги песен, звуки, извлекаемые гениальным скрипачом из своего инструмента. В игре Деллера ей виделась целая исповедь, целый эпос истрадавшейся, измученной человеческой души, мечущейся между небом и преисподней. Одинокое странствие по непроходимым горам и по райским долинам. Прелестная идиллия в тихом уголке земли, прелестная пастораль. Вдруг из бездны встает демон, под огненными стопами которого блекнут нежные цветы. И еще борется несчастный, которого он хочет увлечь с собой в водоворот бурных страстей. Но побеждает рок. И мощная рука увлекает сомневающегося, колеблющегося в кипящее море пламени. Когда Деллер закончил, воцарилось долгое молчание. Затем Цицилия робко заговорила. «Вы были у принцессы». Деллер ничего не ответил. «Не отрицайте. Она увлекла вас в свои сети. Вы еще боретесь, но силы ваши на исходе». Он покачал головой. «Да, это так, мой друг», — сказала она тихо и грустно. «Вы погибли. Погибли для нас». Деллер вскочил, схватил шляпу и трость и стремительно убежал. Бедная девушка долго смотрела ему вслед, потом вдруг закрыла руками лицо и тихо заплакала. Когда в золотистых сумерках осеннего вечера Деллер пришел к принцессе, она ждала его на каменной скамье перед своим мраморным дворцом. «Вы были у немецкой девушки», — — заговорила она, устремив на него свои жгучие черные глаза. «Да, вы к ней больше не пойдете». «Почему?» «Потому что я этого не хочу. Потому что я вам это запрещаю». Деллер молчал. Все в нем протестовало против этой беспощадной тирании, которая даже не считала нужным маскироваться. Внутренне он всеми силами боролся против этой демонической женщины, но она была сильнее его и привыкла побеждать. «Вы все еще закусываете у дела», — сказала она с насмешливой улыбкой через несколько мгновений. «Но это бесполезно. Вы теперь в моей власти, и я, конечно, не поспешу вернуть вам свободу». «Вам еще не приходилось иметь дело с мужчиной, принцесса», — воскликнул он. Это была последняя попытка мятежного протеста. «Напротив», — ответила принцесса, — «подчинять себе людей слабохарактерных мне никогда не доставляло удовольствия, как не доставляет удовольствия кататься на лодке по тихому озеру или ездить верхом на смирной лошади. Я люблю опасность, бурю, борьбу. Я чувствую себя в своей стихии, когда мне приходится бороться с мятежной натурой. Пожалуйста, не сдавайтесь, боритесь. Если вы покоритесь мне слишком скоро, вы только испортите мне наслаждение победой». «Но что же заставляет вас вторгаться в мою жизнь?» «Вы спрашиваете?» «Любовь, страсть, сознание, что вы натура гениальная, родственная мне. Пылко чувствующее убеждение в том, что я хочу вашего же счастья, потому что пастушеская идиллия погубила бы ваш талант, тогда как я вас понимаю и сумею пламенными объятиями поднять вас выше обыденности». «Вы в самом деле дьяволица». «Возможно, пусть, но вы разве не любите меня?» «Не знаю». «Вы любите меня?» «Быть может, еще больше ненавижу». Принцесса громко расхохоталась. «Да, и ненавидите тоже, но только потому, что слишком сильно любите, и что эта любовь опутывает вас всего и отдает вас бессильного в мои руки». «В этом вы еще можете ошибаться». Принцесса пожала плечами. «Довольно пререканий», — сказала она. «Я буду приказывать, а вы будете повиноваться. И вот что прежде всего. Возьмите мою гондолу, отправляйтесь к сеньору Скальца, устройте все, что надо, и возвращайтесь сюда с вашим багажом. У меня здесь неподалеку есть дача, в которой поселяются обыкновенно мои друзья и гости. Я хочу иметь вас близко от себя». Деллер стоял в нерешительности. «Ступайте же!» — воскликнула принцесса. «Угодно вам повиноваться, маэстро?» Почти с ненавистью он поднял на нее глаза, но под взглядом Семирамиды вынужден был опустить их. С поникшей головой, как под ермом, он подошел к берегу, где уже ждал его гондольер. Очутившись в своей комнате в Астерии, он снова почувствовал желание бороться. Он уложил свои вещи и написал принцессе письмо, намереваясь передать его с гондольером. Деллер решил бежать. Сначала в Милан, а потом дальше на юг. Но вдруг он увидел устремленные на него темные властные глаза, и воля его ослабела. Он разорвал письмо и написал другое. Бросил и это в огонь. Наконец встал, медленно сошел с лестницы и направился к берегу, откуда несся звонкий голос гондольера, певшего народную песню, полную яркой страсти. Полчаса спустя гондола причалила к берегу у маленького мраморного дворца. Когда спустились сумерки, принцесса сидела в мраморном храме, в волшебном свете спускающегося сверху большого красного фонаря на своем ложе, а маэстро лежал у ее ног. Демон победил. Миновала зима, и вновь наступила весна. А Деллер больше не видел хорошенькой белокурой Цицилии. Принцесса превратила его в своего пленника. Только с нею выезжала наверхом в лес, на гондоле по озеру. Люди говорили, что принцесса тайком обвенчалась с ним. И это было похоже на правду, потому что все, что могли видеть и что слышали о них, подтверждало этот слух. Со временем она предоставила ему больше свободы, как поступает с человеком, в котором совершенно уверены. Когда снова наступила осень, он стал появляться один в каштановых лесах. А иногда в Астерии у лукавого Джузеппе Скальца, которому он заходил послушать рассказы и сплетни. Во время одной из таких одиноких прогулок в пасмурный вечер, когда туман повис над обширной долиной, словно над котлом ведьм, Деллер встретился в кипарисовой роще с Цицилией. Если бы они вовремя заметили друг друга, они поспешили бы в разные стороны, но они очутились друг перед другом совсем неожиданно. Уклониться от встречи было никак нельзя. Невозможно было даже незаметно разойтись. Цицилия побледнела и прижала руку к сердцу. Крупные слезы засверкали в ее голубых мечтательных глазах. Деллер взял ее руку, и оба долго стояли, глядя друг другу в глаза безмолвно и печально. Так они и расстались, не проронив ни слова. Вечером Деллер фантазировал на рояле, а принцесса медленно шагала взад и вперед по коврам, которыми был устлан каменный пол. Вдруг она остановилась перед ним, скрестив руки на груди. «Что с тобой?» — начала она. «Ты несчастлив. Я не хочу быть твоим палачом. Если свобода тебе дороже жизни со мной, иди. Я не удерживаю тебя». «Что это пришло тебе в голову, Леонида?» «Да, я даже хочу, чтобы ты оставил меня. Ступай сейчас же». «Ты гонишь меня?» «Да». Она опустилась в кресло и повернулась к нему спиной, но он не уходил. Он упал перед ней на колени, но она оставалась холодной и равнодушной. Он обнимал ее колени и умолял жалиться над ним, как приговоренный к смерти, пока она не согласилась позволить ему и впредь влачить рабские цепи. Прошло несколько лет. Странная пара вдруг уехала на восток. Долго пустовал мраморный дворец. Однажды принцесса снова показалась в своей гондоле на озере. Рядом с ней сидел маэстро, бледный, с впалыми щеками и лихорадочно горящими глазами. В парке росла группа кипарисов. По вечерам Деллер любил сидеть под ними и мечтать. «На этом месте я желал бы быть погребенным», — сказал он однажды принцессе. Его желание осуществилось. Следующей весной в нем угасла последняя искра жизни, и пылкий беспокойный дух его нашел, наконец, успокоение под тихими кипарисами озера Камо.